и Кастильоне в Париже, или прекрасный квартал Риджент-парка в Лондоне. И я даже находил квартал Тирамы более красивым. Один из моих компаньонов по путешествию тоже на каждом шагу восторгался изяществом домов, красотой улиц, привлекательностью фонтанов и площадей, великолепием дворцов и памятников. В особенности показались мне восхитительными сады, которые в то же время служили местами общественного гуляния. Признаю, что поскольку я мог осмотреть этот город, он показался мне самым красивым из всех городов, которые я знал. Я действительно был очарован всем, что видел викарий. Когда проводник предупредил нас, что нам уже пора прекратить осмотр, мы вернулись назад через толпы народа, вид которых свидетельствовал о богатстве и счастье. Я пришел к дилижансу, весьма недовольный тем, что не мог предложить какое-нибудь доказательство моей благодарности лицам, чья предупредительная вежливость меня так очаровала. Глава третья. Прибытие викару. Вид кареты, называемой Старогоми, запряженной 6 лошадьми, доставил мне невыразимое удовольствие, напомнив прекрасные почтовые кареты и лошадей моей дорогой родины. Рысаки походили на наших самых красивых английских лошадей, горячие, в то же время послушные, хорошо вычищенные и лоснящиеся, едва прикрытые изящной и легкой упряжью. Карета такая же красивая, как и английские, такая же легкая, хотя и несколько больше, так как в ней должны поместиться путешественники и их ручной багаж, казались мне более совершенной во всем, что касается безопасности путешественников. Я с удовольствием и удивлением увидел в ней множество мелких приспособлений для защиты от холода, в особенности ног, и для предохранения от утомления и всяких несчастных случаев. Молодой икариец, о котором говорил мне представитель икарии, любезно предложил мне свои услуги. Я охотно согласился, поблагодарив его за внимание. «Погода прекрасная», — сказал он. «Поднимемся на верхнюю площадку, чтобы лучше видеть поля». Мы уселись на передней скамейке, обращенной к дороге, и лошади, которые шли медленно в городе, пустились вскачь при звуках рожка, исполнявшего боевой марш. Я не переставал удивляться красоте, горячности и грациозным движениям прекрасных рысаков, которые уносили нас быстро вперед и едва давали время различать множество предметов, мелькавших перед нашими глазами. Хотя я привык к прекрасной пашне и прекрасным полям Англии, я не мог удержаться от возгласов удивления при виде совершенства икарийской пашни и восхитительной красоты полей, безукоризненно обработанных, поднимающихся посевов, виноградников, лугов, цветущих деревьев, кустарников, посаженных, казалось, для того, чтобы доставлять удовольствие глазам. Восхищался фермами и деревнями, горами и холмами, работниками и животными. Я не менее восхищался дорогой, едва ли не более красивой, чем наши английские дороги. Ровная и гладкая, как аллея, окаймленная тротуарами для пешеходов, цветущими деревьями, очаровательными фермами и деревнями, перерезанная на каждом шагу мостами и речками или каналами, со множеством карет и лошадей, мчащихся во всех направлениях, она казалась длинной улицей в бесконечном городе или длинной великолепной аллеей среди огромного и роскошного сада. Я скоро познакомился с моим молодым Чичероне, который был очень обрадован, когда узнал, кто я и какова цель моего путешествия. «Вы рассматриваете, — сказал он мне, — нашу карету с большим вниманием. Меня больше всего удивляет, — ответил я, — с какой заботливостью предусмотрено все, что необходимо для удобства путешественников. Да, — заметил он, — это принцип, установленный нашим добрым икаром, как в нашем воспитании, так и в управлении. Во всем искать полезное и приятное, но начинать всегда с необходимого. Вы, стало быть, настоящие люди. Мы, по крайней мере,